Глава 6. К вечеру стала вырисовываться картина необходимых действий. Во-первых, почти всех людей, не имеющих отношения к столкновению с сахорами, следовало эвакуировать как можно дальше. Лотар даже предложил выслать детей и женщин за пределы страны. Но Рубас ворчливо заметил, что паниковать нечего. Дальнее поселение сахоры вряд ли тронут, а если и пойдут на это, то достанут на любой территории. Поэтому людей нужно не выселять, а лишь организовать для них временные лагеря с жильем и питанием. После некоторого размышления Лотар с этим согласился. Потом пришла пора задуматься, как защитить Лотарию. В этом обсуждении активное участие приняли инженер Вафраш и архитектор Перспектос. Они посетовали, что нет Сухмета, а значит, чисто магической приманки и маскировки нельзя обсудить прямо сейчас, и стали предлагать очень дельные штуки. Внезапно их предложение вполне толково прокомментировал Ди, и вся троица, получив согласие Лотара, удалилась, чтобы наметить общий план ловушек. Лотар все еще не был уверен, что Ди не лазутчик, выдавший часть информации, чтобы предать его в большем, но решил его пока не верить. В искренности Фоя его убедила не история с кинозом и даже не та информация, которую Фой привез в каменной голове птицы из сров, а его поведение. Ну и, конечно, молчание колокольчиков. После этого они с Рубасом, Джемескином и Шевелеком промучились почти 3 часа, составляя массу дипломатических документов к соседям, иногда прямо обращаясь за помощью, а иногда наоборот, уговаривая слишком рьяных помощников остаться в стороне. Лотар рассчитывал, что туманное упоминание о некоторой угрозе с востока не наведут соседей на мысль, что Лотарию можно рвать на части, а следовательно, войны с ближайшими соседями не будет. Впрочем, в этом еще предстояло убедиться. И лишь когда почти стемнело, Лотар в сопровождении Стака появился на тренировочной площадке, где с удивлением обнаружил весь орден в полном составе. Ребята и девушки отрабатывали самые чистые, самые сложные и совершенные приемы боя. Магически, иногда довольно откровенно, Лотар проверил психику каждого из своих бойцов и порадовался. Все 40 человек были готовы к любой войне, с любым противником, и рассчитывали победить. Вот только победа на этот раз была как никогда сомнительна. Лотар быстро переоделся, размялся, поработал с длинным шестом, с коротким, с двумя, с короткими, помахал тяжелыми тренировочными саями. А когда решил было взяться за меч, к нему с низким поклоном подскочила Витриса. Толстенькая коротышка, какой она должна была показаться любому неискушенному глазу, превосходила едва ли не половину мужчин-орденцев. Глядя на нее, Лотар вспоминал, какой неловкой и смущающейся она была 7 лет назад, и как хотела всего лишь исправить фигуру, чтобы выйти замуж за какого-то кавалера из Мирама, который отказывался к ней свататься, потому что находил ее полной. Она так и осталась плотненькой на вид, но теперь это были мускулы, сухожилия и отработанные рефлексы, не дающие слабины. Она начала делать успехи сразу, едва взялась за обучение, и через 1.5 года стала превосходить всех рядовых учеников, а еще через 2 года стала кандидатом в орден. Разумеется, глупец кавалер к тому времени был накрепко забыт. Лотар слышал, что у нее складывались вполне определенные отношения с другим орденцем из Мирама по имени Вестас. «Я слушаю, Витриса». «Учитель, ребята посмотрели на твои упражнения и решили задать тебе трепку». Желтоголовый усмехнулся. «Это было здорово. Он и сам хотел предложить полноконтактный поединок кое-кому из этих молодых задавак. Только позже. Но если они так рвутся в бой, он им покажет». «Я не прочь, только я не вижу, чтобы кто-то из моих соперников надел щитки». «Учитель, твоими соперниками будут все. Мы бы оскорбили твое искусство, если бы выставили лишь нескольких бойцов, и нам не нужны щитки». «Да, подловили», — подумал Лотар. «Могу не справиться». «Слушай, Витриса, без щитков я могу не рассчитать». «Мы не собираемся защищаться». «Даже так? Хорошо». Лотар сконцентрировался. На взгляд со стороны лицо его застыло, а глаза сделались непроницаемыми. Зато в них появилось тусклое мерцание, как у дремлющего зверя. Движения упростились, в них возникла чуть надменная мягкость. Спина и плечи совершенно расслабились, а вся сила ног переместилась в нижнюю часть голени и ступни. Он вышел в центр площади. Плиты тут были неровными, в них образовывались выбоинки от оружия и протертости там, где наиболее рьяные ученики во время постоянных тренировок успели протоптать свои следы в камне. Сухмед рассказывал, что на Востоке есть монастыри, где ученики за 50-70 лет вытаптывают след от твердейших гранитных плитах. Судя по всему, в Латарии это происходило быстрее. «Хо!» – закричал Стак. Теперь он был тут командиром, потому что Латар стал противником для всех. Желтоголовый осмотрелся. Вокруг него стояли 8 человек, трое атаковали, но не совсем синхронно. Он отбил одну атаку сзади, а две атаки просто опередил. Двое орденцев покатились по плитам. Один присел, зажимая пробитую брюшину. «Они чересчур мягкие», — решил Латар. Впрочем, это могла быть и хитрость. Места выбывших заняли трое других. Снова атака, на этот раз с четырех сторон. Два удара у атакующих даже прошли. Латар встретил одного согнутой в колене ногой, а второго просто захватил руками. Пока двое тяжело задетых орденцев отползали в сторону, он расправился с тем, кого захватил в клещи. Фактически он вынул из суставной сумки плечо, но для себя он обозначил и смертельный удар в висок, чтобы у мальчишки не было сомнений на свой счет в будущем. Возможно, это поможет ему спасти жизнь в настоящем поединке. Потом началось что-то невообразимое. Латара атаковали по-настоящему, уже не надеясь сразу вырубить, а просто стараясь достать. И доставали, конечно. Минуты через три он уже был избит так, что кровь из носа залила грудь, кость и на правой ноге оказалась сломанной у ступни, и ее пришлось на ходу заращивать, а левую руку дважды выбили ударом снизу в подмышечную впадину. Желтоголовый поймал себя на том, что слабеет. «Слишком быстро», — решил он, — «теперь, чтобы спастись, следует атаковать». Он бросился в атаку, оставив троих без сознания, и вдруг обнаружил, что резервы у орденцев тоже кончились. Вокруг него стояли, по классической схеме, 10 бойцов, и их больше некому было менять. Остальные выбыли. «Скоро можно будет передохнуть», — решил Латар. «Кто бы ни победил». Но получилось по-иному. Его сломал Стак. В паре с десятником Скреполом, одним из самых свежих орденцев, он так точно и быстро атаковал ноги Латара, что непобедимый пропустил чувствительный удар с внутренней стороны колена. А когда понял, что у него сломан мениск, было уже поздно. Атака орденцев превратилась в ураган, и в конце концов Латара распяли на земле, причем каждую его руку и ногу контролировал один из противников, а шею удушающим приемом зажал сам Стак. «Все было кончено, он проиграл». «Все!» — разлепил разбитые губы Латар. «Признаю, вы выиграли». Его освободили, он сел, ребята, которые еще могли шевелиться, подтягивались к месту последней схватки. Пятерым бедолагам, которые еще не пришли в себя, пытались помочь кандидаты в орден и несколько самых продвинутых учеников из академии. Латар посмотрел на Стака. «А ты выжил, поздравляю. Пару раз я предполагал расправиться с тобой, чтобы лишить нападения организованности». Стак кивнул. На его неулыбчивой физиономии появилась гримаса понимания и сарказма. «Это было слишком заметно, учитель». Латар посмотрел на склонившееся над ним потное, усталое лицо. «Вы все молодцы. Я не ожидал от вас такой прыти». А Пристак, другой десятник, мастер боя на шестах, хмыкнул. «Глядя на твою разминку, учитель, мы думали, что победа нам обеспечена меньшими потерями. Если бы ты работал в полную силу...» «Я работал в полную?» Наконец Латар решил задать главный вопрос, отбросив самолюбие. «Стак, ребята, я так плох!» Они были орденцами и не привыкли хвалить просто так. И Стак ответил за всех. «Еще полгода назад мы бы тебя не одолели, учитель. Ты слишком много времени проводил за столом. Ты стал...» Он подумал, потом твердо закончил. «Администратором!» Латар кивнул. «Ну что же, будем утешаться тем, что лучше всего, как всегда, тренирует противник». Он протянул руку Бородулу, одному из лучших стрелков и метателю всего, что могло стрелять или быть брошенным. Тот поднял его. «Да, мениск был раздроблен в порошок. А он у нас на этот раз очень опасный». Ребят растолкал Рубас. Он уже понял, что тут произошло, и выглядел мрачным. «Пошли!» — рявкнул он своим трубным голосом. «Сухмед вернулся!» «И что?» — спросил Латар, стараясь как можно скорее прийти в себя. «Новости неутешительные!» Рубас осмотрел орденцев. «Стак, приводи себя в порядок, ты нужен наверху!» Это означало «в Лотаровом зале». На этот раз, чтобы не тратить зря времени, разговаривали не в кабинете, а в мыльне, где желтоголовый приходил в себя после потасовки. Сухмед, увидев его, только сокрушенно покачал головой. Пока Лотара это не заботило. Жаль, конечно, что он не в лучшей форме, но особенно переживать из-за этого некогда. Сейчас нужно сделать все, что можно, а остальное проявит сражение. Растирая в горячей воде разбитые мускулы, он, по сути, мутировал, поправляя свое тело. Только вид все время оставался человеческим. Но он все-таки превращался в другого Лотара с целым мениском, с целыми, а не разорванными мышцами, и, конечно, целыми, а не выбитыми руками. «Сухмед, что ты узнал?» Старик тем временем топтался около печки, чуть не залезая в топку. Заметив взгляд Лотара, он пояснил. «Ай, замерз! И почему в подпространственных переходах всегда так холодно?» «Не замечал», — пророкотал Рубас. «Ты не ходишь на большие расстояния, а мне приходится». «Стоп!» — насторожился Рубас. «Есть только один постоянный переход. От нас к яйцу несбывшегося. Или появились какие-то новые, о которых я не знаю». «Новых не появилось», — ответил Сухмед. «Но я оставил эксперименты по перенаправлению этих переходов и пытаюсь облегчить их, чтобы не только я мог по ним лазить, но и ты, к примеру. Вот и пришлось». «Он имеет в виду эксперименты по выходу на стеклянные модели дракона времени, как на маячки», — пояснил Лотар. «Пока это чаще проваливалось, чем срабатывало, но с яйцом у нас переход работает надежно, проблем не возникает». Рубас кивнул. Дверь в мыльню раскрылась, вошел Стак. Он воспользовался специально устроенным водопадиком, который работал от водозабора у реки. Там мылись после тренировок все ребята. Он был свеж, бодр, и у него ничего не было сломано. Лотар подумал, что командора Белого Ордена очень украшает молодость. «Так, все в сборе», — сказал Лотар. «Что у тебя, Сухмед?» Восточник отошел, наконец, от печки. Потер последний раз ладони, вздохнул и заговорил. «Команда атаковать в самом деле произнесена, господин мой. И они пошли. Более того, они уже разбились на четверки. Восточная под командованием Рукинара пойдет через Фулец. Кстати, с ними идет и Камазох, великий магистр, самый опасный из капюшонов. Наша западная во главе с Непотом пока придет по Новолунгми. У нее путь самый короткий, и они не торопятся. Северная, которой командует Сувас, должна на днях собраться в Крилау. Это такой порт на том берегу Северного моря. А южная, которую ведет Жмарун, судя по предсказанию яйца, встретит изрядную помеху неподалеку от храма, называемого Клетка Планы». «А это что еще такое?» — поинтересовался Рубас. «Плана — очень древняя богиня нашей земли, круглая и, как водится, довольно свирепая. Я не думал, что ее храмы еще где-то сохранились. Но яйцо говорит, что один, по крайней мере, имеется». «И где он стоит?» «Где-то на южной границе Гурхора и необъятных полупустынь». «Ну, как обеспечить нашим гостям теплый прием в Фульце, я знаю», — сказал Рубас. «Сейчас же напишу Призгимову, а вот как быть с остальными?» Стак, у которой до этого тихо стоял у стены, произнес: «Как всегда, главная проблема в средствах транспорта».